введение во храм Пресвятой Девы Марии. Когда Деве Марии исполнилось 3 года, благочестивые родители ее приготовились исполнить свой обет. Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей дочери, одели ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных песен, повели ее в храм Иерусалимский для посвящения Богу. Ее подруги-сверстницы, как и сама Мария, шли с зажженными свечами в руках. Навстречу им вышли с пением из храма священники во главе с первосвященником. Иаким и Анна с благоговейными молитвами поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела 15 больших ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в храм. И вот 3-летняя Мария сама, без всякой посторонней помощи, взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил ее, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем, по внушению Духа Святого, он ввел ее во святое святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел права входить, кроме его самого, и то только 1 раз в год. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария, избранная от роковица, достойна входить в самое священное место. Она предназначена Богом стать матерью Сына Божия, который откроет людям вход в Царство Небесное. Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при храме. Там она вместе с другими девицами обучалась закону Божию и рукоделию, много молилась, читала священные писания и строго соблюдала пост. При храме Божием Пресвятая Мария жила около 11 лет и выросла глубоко благочестивую, во всем покорную Богу, необычайно скромную и трудолюбивую. Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь только одному Богу. Для этого она дала обет никогда не выходить замуж, то есть навсегда остаться девою. Дух Божий и святые ангелы охраняли божественную отроковицу. Главная краткая молитва праздника. Сегодня предвестие благоволения Божие и проповедь о спасении людей. В храме Божием торжественно является Дева и всем предвозвещает Христа. И мы ей громко воскликнем: «Радуйся, исполнение промышления о нас, Создателя».